Михаил Ланцов, хозяин Дубравы, том 1, желудь, пролог, сволочь, раздалось из забронированной двери, после чего последовало несколько ударов тупым предметом, возможно, головой, но Иван не тешил себя иллюзией по этому поводу. Его лабораторию решили закрыть, как и почему, неясно, но спешка, с которой взялись за это дело, была предельно странной. Сегодня же, когда же в здание стали входить подозрительные личности и весь персонал вызвали в актовый зал, он задержался в туалете, а потом активировал аварийный режим. Слишком уж отчаянно воняло от всей этой истории диверсии, измены или чем-то подобным. Опустились толстые бронированные двери, включилось автономное питание, циркуляция воздуха с его восстановлением и прочие подсистемы, полностью переводя лабораторию на замкнутый цикл. Сдаваться просто так он не собирался. Столько лет коту под хвост, ну уж нет, тем более сейчас, когда наметились успехи и начало многое получаться. «Иван Алексеевич, откройте, пожалуйста», донеслось из-за двери мурлыканье удивительно ласкового голоса директора. На картинке же с камер наблюдения перед бронированной дверью красовалась целая толпа разного рода людей, от обезличенных силовиков, упакованных по полной программе, до неприметных людей со всякого рода оборудованием. Ну и директор, вон, в камеру улыбается как кот, объевшийся сметаны. Иван криво усмехнулся, достал из кармана халата маленький пульт, выглядящий словно от сигнализации автомобиля. Нажал одновременно три кнопки, что было возможно только двумя руками, и с удовлетворением заметил, как вся эта толпа убегает. Неладное он почувствовал еще год назад, когда директор стал жить непосредством, причем не скрывая этого, и в целом вести себя подозрительно. Именно тогда Иван поставил на датчик пожарной сигнализации маленькую, дистанционно активируемую приблуду. Так что теперь аварийка будет неделю фиксировать в этом коридоре пожар. А значит, что? Правильно, перекрывать доступ к кислороду. Вон как лихо замигали лампочки. Ровно через 3 минуты опустятся огнеупорные перегородки и в помещении будет распылен абсорбент кислорода с регулярной автоматической добавкой. Так что всякий, кто там останется, умрет. Вот эта толпа и бросилась бежать, сломя голову по длинному коридору, по которому разносился топот ног до эха возгласа. Сволочь! Иван Алексеевич оставил пульт на столике секретариата, а сам пошел в рабочую зону. Сидеть тут предстояло минимум неделю, и тратить время даром он не собирался. Его ждал каскад опытов. Тем более, что все было готово для нового этапа с более глубоким погружением, который директор притормаживал целый месяц. Эта закрытая лаборатория с неприметным и обезличенным названием уже больше 20 лет пыталась научиться подключаться дистанционно к сознанию других людей, опираясь на ряд эффектов и парадоксов, выявленных совершенно случайно еще в позднем Союзе. Сначала горстка людей действовала буквально на голом энтузиазме, когда же стали понятны перспективы, в них вложились. Именно тогда Иван Алексеевич сюда и пришел, пристроенный на тихое место после ранения, и уже при нем, 15 лет назад, стало понятно, нащупанная ими технология работала только с персонажами прошлого, в реальном времени ничего не выйдет. Потом картина усложнялась, появлялись детали, условности, и, наконец, Илья Алексеевич сумел подключиться к первому человеку из прошлого, увидев окружающий мир его глазами, почувствовав запахи, услышав звуки той природы и той речи, отрывочно, фрагментарно, размыто. Но чем дальше, тем лучше удавалось на того персонажа настроиться, повышая резкость и глубину картинки. Проводились опыты и с другими контактами. Однако покамест именно этот первый паренек был лучше всего проработан. В том числе и потому, что консилиум посчитал более плотные эксперименты над ним наиболее безопасным сценарием. Слишком глубоко во тьму веков он уходил и слишком мала была вероятность каким-то образом запустить эффект бабочки 1. Эффект бабочки, незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно другом месте, из-за инерции исторических процессов. Сам же Иван Алексеевич еще с самых первых опытов увлекся изучением старины, практической ее стороной. Просто для того, чтобы лучше понимать обрывочную информацию при сеансах подключения, активно сотрудничал с клубами исторической реконструкции, ходил на всякие мастер-классы, знакомясь с ремеслами, читал книги, слушал лекции и так далее. Даже во всякого рода походы ходил в отпуска, в условиях, максимально приближенных к историческим. Это рвение сказалось самым решительным образом, и уже через полгода темпы настройки возросли, из-за чего Иван и другие участники эксперимента стали спонсироваться руководством для большего погружения в материал. Золотого дождя не пролилось, но довольно затратные опыты по экспериментальной истории им оплачивали без лишних слов, делая выходные, отпуска и командировки удивительно насыщенными и интересными. Люди увлеклись, люди втянулись, люди активно экспериментировали, живя делом. А тут, приостановка экспериментов и прочие пакости. Почти все сотрудники ушли в апатию, опуская руки. Лишь в Иване пробудилась прошлая профессия, вызывая желание побороться. Так что теперь, он с нескрываемым блеском в глазах ложился в капсулу, предвкушая, как научный прорыв, так и эскалацию проблемы лаборатории до самих верхов. Тем временем директор с мутными гостями выбежал на улицу, где у неприметного, облезлого здания стояло несколько видавших виды пазиков. Слушать звук аварийной сигнализации внутри было невыносимо. Она хоть и не громко, но такой частоты и мелодии, что вызывало крайнее раздражение, не позволяя ее игнорировать. Как это все понимать? Холодно процедил неприметный человек, обращаясь к директору. Кто же знал, что Ваня такой отбитый? Развел тот руками. Какие последствия у этой выходки? Аварийный режим запускает стандартные протоколы безопасности. Автоматически. Минут через 15, максимум 20 здесь будет спецназ, пожарные и прочие, причем в изрядном количестве. Нам пора бы поспешить, если мы хотим уйти. Те бочки, что вам передали, вы поместили в подвале здания. Разумеется, на самом нижнем ярусе. Конечно, ответил директор и продемонстрировал со смартфона фото бочек, на которых отлично можно было разобрать характерные для этажа коммуникации на заднем фоне. Хорошо, кивнул этот неприметный человек, достал из кармана пульт, откинул защитную крышку, нажал кнопку, от которой загорелся дисплей, набрал код, и запустился таймер, а потом равнодушно произнес: «Уходим и чистим мусор». «Что?» – переспросил директор с явным удивлением. Спустя несколько секунд прозвучало несколько пистолетных выстрелов, тихих, под глушителем, и на асфальт упало изломанными куклами несколько человек, включая директора, нужда в котором отпала. Отряд же бегом отправился к автобусам, чтобы в них прямо на ходу переодеться и нанести нехитрый грим, парики, накладные бороды, тональный крем, и, добравшись до ближайшей большой стройки, переждать грядущий ураган в загодя поставленных конспиративных вагончиках. Тем временем Иван Алексеевич дождался завершения стартовой калибровки и вполне привычно вынырнул в мир прошлого, полных красок, запахов и звуков. Перед ним открылся вид на реку, возле которой стоял носитель. Вдруг тот оглянулся, услышав какой-то шум за спиной. Мгновение, и по всему телу парня прошла судорога, и он, теряя сознание, упал как подкошенный в воду, спиной. А где-то там, в далеком будущем, одна секретная лаборатория оказалась совершенно разрушена взрывом. Часть 1. Лето. Когда перед тобой стоит задача, лучше сразу браться за нее, чем жить в страхе перед ней. Кровь и железо. Джо Аберкромби. Глава 1. 166 год, июнь, 2-2. Точная датировка главному герою неизвестна. Пока. Сознание вернулось внезапно. Раз. И Иван резко вдохнул, открывая глаза. Дернулся всем телом, отчего почти сразу ушел под воду, начав немного паниковать. Он ведь еще не успел сообразить, где находится и что происходит, а тут уже утопление нарисовалось. Да и вообще, трудно сохранять самообладание, когда тебе в рот и нос заливается жидкость, насыщенная минералами и микроэлементами, а также обрывками водорослей и прочими БАДами. Несколько секунд спустя, его ноги коснулись мягкого, холодного ила, и Иван, поняв, как он сориентирован в пространстве, совершил энергичный грибок, выбросивший его на поверхности воды едва ли не посередину груди. Благо, что было неглубоко, лег на воду, постаравшись не делать лишних движений, чтобы чуть-чуть перевести дыхание и оглядеться. Покрутил головой, заметил проход в зарослях рогоза у берега и направился к нему, осторожно загребая по лягушачьи, то есть брасом, местами переходя на собачий стиль. Тут, очевидно, было неглубоко, но он старался как можно дольше проплыть, не вставая. Слабое течение и характер зарослей говорили о вероятности очень большого слоя ила, что выглядело попросту опасно. Наконец, когда дальше плыть уже стало совершенно невозможно, он встал, сразу же уйдя по колено в холодный, вязкий и жирный субстрат на дне. Приметил краем глаза что-то странное слева, скосился и вздрогнул.

но быстро унял порыв. Сказывался рассеченный бок, а на левой руке он покоился пару часов подряд и, судя по всему, ее отлежал. Вон, плетью висела и почти не шевелилась, несмотря на все его потуги. Иван молча подошел и помог ему сесть. «А это ты, утопленник», — произнес этот мужчина, разглядев Ивана, ну, то есть нежданно. «Слухи о моей смерти несколько преувеличены», — возразил тот, вызвав у раненого сначала ступор, а потом смех вперемешку с воплями. «Все-таки ржать с такой раной на ребрах не лучшая идея, а уж головой трясти после сотрясения и подавно». Так что мужчина вновь потерял сознание, отключившись. Причем снова, судя по всему, наглухо. «Вон, вырубила, хоть ногами пинай». Бросать бедолагу вот так было как-то по-свински. Поэтому Иван его затащил в полуземлянку и уложил на солому. Ну и сам лег рядом, погрузившись в грезы. Да, где-то на краю сознания жужжал комарик сомнений. Дескать, все слишком странно. Но он от него отмахивался не глядя, решительно изгоняя из головы и прочие нервические вещи. Решив, что история упрямая штука и так просто ее с колеи не свернешь, наверное, Иван наслаждался моментом, переполняясь эмоциями и впечатлениями. Ведь получалось, что они теперь в лаборатории могут брать тела под свой контроль. Точек входа за столько лет экспериментов накопилось множество, от каких-то неандертальцев до 19 века, что, впрочем, не мешало открывать их и дальше, в том числе и в самом ближайшем прошлом, давая не только возможности для военно-политических и экономических операций, но и широчайшее поле для научных исследований. Ведь теперь появлялась возможность пообщаться с Рюриком, тем самым, легендарным, ну или поприсутствовать во время крещения Руси. Все эти мысли роем кружились в голове Ивана, тревожили и будоражили его, не давая заснуть, а он с нетерпением ждал отключения по таймеру, даже не догадываясь о том, что ни лаборатории, ни его самого не стало уже в первые секунды подключения. Глава 2, 166 год, июнь, 3, давило, сильно давило, в районе мочевого пузыря, дерези, отчего Иван не проснулся, а скорее подскочил, вылетев из полуземлянки как пробка из бутылки. Сонный, с полузакрытыми глазами он пристроился возле ближайшего лопуха и зажурчал. Несколько мгновений спустя комар, ловко приземлившись на шею, начал ее грызть, словно натурально польский бобер, отчего Иван невольно выругался, рукой прогоняя кровососа, и замер, испытав ощущение, близкое к ужасу. Срок работы таймера, который должен был автоматически прервать подключение к неждану, давно истек, но он все еще находился тут, в этом чертовом 2 века нашей эры, в глуши, в теле молодого паренька, практически лишенного запасов продовольствия и прочего полезного имущества, а потому с весьма призрачными шансами на выживание зимой, уже ближайший. Журчание прекратилось, но он продолжал стоять стеклянным истуканом, упершись взглядом в лопухи. Сам факт такой ситуации попросту не укладывался у него в голове, ведь это означало, что смерть, верную смерть там, в будущем. Капсулу-то никто не оснащал средствами жизнеобеспечения, ни еды, ни воды, ни даже отвода продуктов жизнедеятельности, из-за чего приходилось туда ложиться в памперсе для взрослых. Немного поразмыслив, Иван пришел к выводу, что они совершили прорыв и зашли намного дальше ожиданий, не просто увеличив глубину подключения, а тупо перезаписав личность одного человека в голову другому. От старого владельца тела остались только кое-какие обрывочные воспоминания до знания языка. С последним повезло, не иначе. А он? А кто он? Судя по всему, там, в будущем остался умирать старый Иван. Причем без всяких шансов на выживание. А здесь, в 160-х годах образовался его ментальный клон. По сути, новая личность на базе этого тела, иначе объяснить получившийся феномен он не смог. А значит, что? Правильно, Неждан умер, да здравствует Неждан, тихо и очень глухо произнес он. Эффект бабочки его больше не беспокоил, потому как сохранить канву естественного хода истории он уже не мог. Да и было ли теперь то будущее? Скорее всего, нет. Во всяком случае, для него, никогда бы на такое переселение он добровольно не пошел. Однако раз вляпался, то, чего теперь ломаться, вот он и решил действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата», то есть выживать и устраиваться на новом месте без оглядки на всякие условности. В этот момент в полуземлянке застонал его раненый гость, и Неждан, выйдя из ступора, направился к нему. «Как спалось?» – спросил он, входя. «Попить бы», – тихо прошептал этот мужчина, и парень охотно ему помог. Невдалеке от полуземлянки был выход родника, откуда брали питьевую воду. Вот туда с корчагой нежданно и метнулся, надо бы прокипятить, но хвороста мало и времени нет, поэтому напоил этой. «Плохо мне», — произнес мужчина, — «голова болит, мутит, то не беда», — вяло отмахнулся он, — «жар, чую, заходится, с такими ранами сие верная смерть, звать-то тебя как, Вернидуб, а я, Неждан, будем знакомы», — произнес бывший Иван, невольно усмехнувшись и припоминая один сериал. «Слушай, а у тебя сына с именем Святослав нету?» «Нету», — вяло ответил тот. «Ну и ладушки, давай на свет выйдем, я твои раны посмотрю. Может, не все так плохо, разумеешь в них, немного». Беглый осмотр ничего особенного не дал. Все было закрыто спекшейся кровью и грязью. Так что для начала решили заняться едой, отложив процедуры. С вечера-то ужина не получилось. Неждан же не пекся о бренном, ожидая сеанса отключения. Раненый же мужчина не ел и того больше, почитай сутки, а еды не было, вообще, все, что можно пожевать, Неждан съел еще вчера, потому он и отправился к зарослям рогоза. Центральная часть его стебля, укрытая жесткими темными листьями, была полезна и вкусна, да и корни, богатые крахмалом, вполне годились в пищу. Да, не английский завтрак, прямо скажем. Ну а что поделать, за неимением гербовой приходилось жевать ватман. Минут 15 Неждан возился, быстро накопав и надергав урожай. Потом ножичком почистил стебли, наполнив ими часть корчаги. И, собрав во вторую промытые в воде корни, вернулся к Вернидубу, вид которого и прям не внушал никакого оптимизма. Молча пожевали стебли. «Надо рану промывать», — наконец сказал Неждан. «Грязь из нее убирать, иначе загниет». «Так от воды вернее загниет», — вяло возразил Вернидуб. «Это если ее не кипятить. Огонь очищает. Никогда о таком не слышал. Если ты говоришь жар, то началось воспаление. Еще несколько дней и оно на кровь перекинется. Потом смерть. А чем и сам сказал. Хочешь, оставим все как есть. Хочешь, попробуем сделать, как я говорю. Кто сказывал о том, как раны пользовать?» — поинтересовался Вернидуб, подозрительно прищурившись. «Птичка на хвосте принесла», — буркнул, несколько разозлившись, Неждан. «Так делаем, твоя жизнь, твой выбор». «Делаем», — тихо ответил Вернидуб, еще подозрительнее уставившись на парня. Видимо, тот ляпнул что-то совсем не то, ну и закрутилось. Неждан притащил два бревнышка из ближайшего бурелома, небольшие. На их торце он костер и развел, с пятой попытки. Вот как отдался мышечной памяти, сразу все получилось. А до того творил черт знает что, вызывая немалое удивление этого седого мужчины. Рваную рубаху со старика снял, ополоснул в речке, после чего разрезал на полосы и прокипятил, а потом битый час отмывал раны, сначала кипяченной водой, а потом солевым раствором. Память нежданно подсказала, что отец держал в полу землянки маленький клад в виде небольшого горшка с солью, прикопав на локоть, вот ее-то в дело он и пустил, частью. Казалось бы, соль ли соль, что в ней такого, отчего ее вклад закопали, но тут такое дело. Да, без соли прожить было можно, если осторожно и сильно не напрягаться, но ненормального пищеварения у тебя не будет, неадекватной физической активности 7, выработка желудочных соков ухудшается, из-за чего еда плохо переваривается, мышцы начинают сводить при нагрузке, и прочее. Не человек, а так, овощ, сбежавший с грядки. Офисный планктон в самом натуральном и обезжиренном виде. Оттого соль была ценна настолько, что ее порой прятали на черный день и использовали в качестве эрзац денег. Мужчина этот седой морщился и скрипел зубами, но терпел, пока Неждан с равнодушием мясника работал над ранами, неглубокими. Но сильно легче от этого не становилось. Их бы зашить, покачал он головой, да нечем. Зашить, удивился Вернидуб. Если стянуть края такой раны, то и заживать она лучше станет, и грязи попадать меньше. От грязи же вся беда, гниль и гной с нее начинается, но кривую иглу для этого надо, а ее нет, и нить нормальную, желательно китгут. Что сие? Китгут звучит не по-нашему, да я не ведаю, откуда сие слово пришло, нить это из кишок козы или овцы, выделывают их как-то хитро, вот она и получается, хороша она тем, что сама рассасывается. Ладно, отвлеклись мы, теперь будем бинтовать, а завтра, менять бинты, это будет больно. Седой промолчал, лишь сильнее стиснув ранее предложенную ему палочку в зубах. Впрочем, обошлось. Бинтовал парень хоть и не так расторопно, как следовало, но неплохо. После чего, отведя Вернидуба вновь в полуземлинку, Неждан отправился к ближайшим зарослям ивы. Нужно было что-то решать с едой, причем быстро. сидеть на одних корешках не хотелось, поэтому он собирался сделать простейшую плетеную ловушку, а лучше 2-3, и хотя бы завтра утром покушать рыбы. На мясо пока он не рассчитывал, но не вкушать рыбы, сидя на берегу реки, считал кощунством. Кстати, память нежданно ему подсказывала, что его семья рыбой не промышляла. Ячмень, молоко, почти сразу пускаемое на творог и сыр 8, сырое молоко взрослые в те времена пили очень ограниченно из-за ряда проблем, начиная с того, что коровы доились только в теплое время и молоко очень быстро портилось, и заканчивая всякими неприятными инфекционными последствиями, его ведь даже не процеживали. Про инфекции, конечно, никто ничего не знал, но поносы выступали хорошим показателем того, что есть не нужно. Травки всякие с корешками, да дары леса, вот и все, чем они питались. Да еще изредка случалось добыть мелкого зверька. Кто-то из соседей, конечно, рыбу ловил, но не так, чтобы массово и значимо. Сетей не ставили, как и ловушек, лишь с удочками сидели по случаю. Случалось, и со строгой ходили, но еще реже. Почему так? Неждан уже думал над этим вопросом, но ничего ему в голову не шло. Только всякого рода доводы про тяжелый труд, который почти не оставлял места для чего-то иного. Вон, одного сена за лето требовалось заготовить несколько тонн серпом. Маленьким серпом, который не сильно превосходил по размерам ножик 9, серпы были очень небольшие, редко с клинком больше ладони, а потом высушить, притащить поближе к жилищу и сложить грамотно, чтобы дожди не сильно проливали. И это только сено. Но ведь разводили еще и свиней. Им тоже требовалось корма раздобыть на зиму. Где тут чем-то иным заниматься? Тем более, что тяжелый физический труд отуплял невероятно, выжигая всякую мыслительную активность. До смешного. С ловушками Неждан провозился практически до вечера. Поставил их, наживив комками глины, с нарезанными червями, и занялся ужином. Почистил корешки рогоза, порезал, и залив водой поставил тушиться в горшке, прикрыв его глиняной миской как крышкой. А сам, пока еда готовилась, взялся за изготовление оружия. Ну а что? Глухой лес вокруг, не тайга, но по сути, то же самое, опасной живности масса, поэтому хоть какое-то оружие нужно иметь, хотя бы для вида. Посему, выбрав подходящую палку, он ей подчистил сучки и осторожно обжег конец, нежно, просто деликатно, постоянно туша в земле и контролируя процесс, стараясь сделать самый примитивный и архаичный вид копья, такой, с которым бегали еще в раннем каменном веке. Даже мамонта себе вообразил, ужаснувшись самой мысли о том, что с этим КХМ-оружием кто-то охотится на столь грандиозное и могучее существо. Из кости надо делать наконечник, заметил Вернидуб, вышедший на запах еды из полуземлинки, в которой спал весь день, ясное дело, или из камня, а еще лучше из железа, буркнул Неждан, которого и самого эта обожженная палка немало удручала своей примитивностью. «Не дорос ты еще до железа», — усмехнулся Вернидуб. «Что сие значит? Отчего не дорос? Как по мне, в самый раз. Столько железа, ценность великая. На копья его переводить — пустое. Ножей до серпов нужду великую испытываем. А ты сказываешь, дорос», — махнул седой левой рукой. Спорить Неждан не стал, знал, правда. Но так он и не собирался ни у кого брать, а сам делать мыслил. Ибо с одним только ножиком малым, не жизнь, а морока, мучение. А ведь ни топора, ни косаря 10, косарь – это большой нож, как правило, с толстым обухом, с креплением для древка вместо рукояти. В археологии на период у прославян встречается, но редко. У семьи не имелось, даже если бы ее не ограбили эти разбойнички, из-за чего они только и собирали хворост, подчистив округу. И не только у семьи, топоров вообще было наперечет по всей округе. С косарями получше, но не сильно, обычно один на несколько семей. Неждан приступил молча к еде, взяв свою порцию, с мрачным видом. Жизнь здесь выглядела до удивительного беспросветной. Борьба за выживание без конца и начала, а главное, надежды. Каждая зима, как генеральное сражение, да и не только зима, доходила до смешного. Вон, даже ложки не было, вилки-то черт с ней, но даже единственную ложку эти мерзавцы испортили, раздавив. А пальцами есть не хотелось, да и ножом тоже. Поэтому он отколол себе две палочки от сухого бревна, наспех их оправил, и начал ими кушать. Благо, что там, в будущем, нередко практиковался с каким-нибудь уданом. Вернидуб ел руками, и смотрел на парня вот такими глазами, наблюдая за тем, как тот орудует палочками. Не всегда и все удавалось, это тело еще к таким вещам не привыкло, но, Неждан ими именно ел и весьма ловко. отхлебывая получившийся навар через край миски, но ничего не говорил, да и вообще, как-то к разговору никакой тяги не было, и каждый думал о чем-то своем. Вот в тишине и поели, после чего без лишних разговоров отправились отдыхать. Вернедуб почти мгновенно провалился в сон, а вот к неждану Морфей совсем не шел. Его, как и накануне, распирало от целого роя мыслей, только уже других. Осознание того, что это все не игра, а натуральная жизнь, давила немилосердно. Животные, ладно, они летом вряд ли полезут на провонявшую дымом территорию. Во всяком случае, хищники, которые поумнее. А вот люди могут, в особенности людоловы. Их возвращение нежданный опасался, невольно проводя параллели с образами более поздних эпох. И это терзало, морально, то и дело заставляя просыпаться и прислушиваться. Снова засыпать, снова пробуждаться в тревоге. И так раз за разом, всю ночь мучаясь в ожидании мнимого нападения. Да, разум ему подсказывал, эти уроды ушли, и вряд ли по этому маршруту полезут в ближайшее время. Чего тут брать-то? Но легче ему от этого не становилось. На его психику последние пару дней вообще многое навалилось, вот нервы и шалили. А где-то вдалеке время от времени выли волки, обещая веселую и насыщенную зиму. Глава 3, 166, июнь, 4. Нежданно открыл глаза. Сквозь щели у двери пробивались первые лучики солнца, а его правая рука все так же сжимала копье, как и в тот момент, когда он окончательно заснул. Никаких резких движений при пробуждении он не делал, только открыл глаза и прислушался. С вечера он не пил на ночь, поэтому и не давило особо, что позволило при пробуждении избежать ненужной суеты. Осторожно встал, стараясь не издавать ни единого звука. Хотя на соломе это казалось утопией, приходилось подниматься медленно, чтобы получающееся шуршание смазывалось и не бросалось в глаза, то есть, тонуло в общем потоке белого шума. Подошел к двери, краем глаза замечая удивленный взгляд раненого. Тот умудрился проснуться буквально с первыми движениями нежданно и молча за ним наблюдал. Дверь была плетеная, обтянутая частью старыми шкурами, частью грубой, видавшей виды тканью, и набита сухой травой. Ее отделку разбойный люд даже трогать не стал, хотя обычные тряпки все забрали. Запереть надежно такую дверь, конечно же, не представлялось возможным в силу ее хлипкости. Поэтому неждан накануне продел куски лыка через каркас, сформировав несколько петель изнутри, и воткнул в них не очень толстую, свежую палку, достаточно упругую для того, чтобы ее нельзя было сломать дверью, открывающейся наружу. Да, не самая надежная защита, но время проснуться и как-то отреагировать она должна была дать. Так вот, разблокировав дверь, неждан толкнул створку от себя, резко, и перекатом ушел вперед, стараясь как можно скорее проскочить слепую зону у двери, где его могли поджидать в засаде. Вылетел, вскочил на ноги, и начал крутиться, озираясь с каким-то диким, затравленным видом, пока, наконец, не замер, принюхиваясь и прислушиваясь, а вокруг стояла тишина, ну относительная. Так-то какая может быть тишина утром на опушке леса, да еще и у реки? Все щебетало, чирикало, шуршало, плескалось и так далее. Просто на фоне естественных звуков не наблюдалось ничего такого, что выглядело бы опасно или подозрительно. «Показалось, что?» – тихо спросил Вернедуб, осторожно выходя следом. «Показалось, будто гости у нас, я ничего не слышал». Неждан пожал плечами, ничего не ответив, и повисла неловкая пауза, в чем-то даже глупая, которую разрушил Вернедуб максимально неуместным вопросом. «Ты в воду-то чего тогда упал?» Стоял такой, обернулся, лицо перекосилось, и ничком рухнул. «Мы все подумали, удар какой тебе разбил, такое иной раз случается с людьми от испуга, не ведаю». По телу судорога прошла, а дальше, темнота, очнулся лежа на воде, чудно, покачал головой Вернедуб. «Никогда не слышал, чтобы человек упал в воду и лежал на ней, будто на траве, сам удивился, как пробудился, так сразу под воду и пошел». Чуть не захлебнулся. «Ты как до берега-то добрался? Помню, тебя течение далече от него отнесло, на середину реки. Как добрался?» Удивился неждан. «Доплыл. Чего тут плыть-то?» И осекся, глядя на удивленное лицо Вернедуба. А у самого в голове всплыли мысли о крайне осторожном отношении к водоемам в прошлом. В них старались без особой острой нужды не лезть. И культуры плавания довольно долгое время в лесной зоне Евразии не существовало. Во всяком случае, западный, из-за чего людей, умеющих плавать и в начале 19 века сыскать было весьма нетривиальной задачей. Ничего пояснять седому неждан не стал, ляпнул и ляпнул. Еще начать оправдываться не хватало, чтобы совсем ситуацию усугубить. Пойду я к опушке. Ночью волки выли. Погляжу, они далече выли. Может и так, кивнул Неждан, но мне ночью казалось, что я их слишком хорошо слышу. Пойду, проверю, успокою себя, с чем к лесу и отправился, оставив Вернидуба у полуземлинки с до крайности странным взглядом. Воспоминаний же старого Неждана не хватало для того, чтобы оценить это все и понять, что он делает не так. Вышел он, значит, на опушку, все бегло осмотрел, и опять ничего, ни следов, ни шерсти на окрестных кустах, да и запах у волков диких весьма характерный, не спутаешь. Видимо, ночью у него просто нервы шалили, из-за чего ему и казалось, будто волки совсем рядом. Повернулся к Вернидубу, развел руками, да и отправился к рыбным ловушкам. Рыбка попалась, немного, несколько плотвичек, маленькая густера из десяток золотых карасиков 11, серебряные караси в это время обитали только в бассейне реки Амур, поменьше ладони каждый, их всех Неждан выпотрошил и почистил, порезал кусочками, и затушил по уже проверенной схеме. По идее можно было бы и запечь, вкуснее же, но у него в памяти явственно проступила широко известная армейская проблема времен Первой и Второй мировых войн, а именно испорченные желудки на сухомятке. Солдаты очень быстро получали гастриты, а то и целые язвы без первого или хотя бы кулиша, буквально за год-другой. Поэтому он и тушил еду, чтобы и бульончик имелся, да и сама она по консистенции не отличалась особой сухостью и твердость. Соль огульно не тратил, еду ей не солил перед тушением, просто опасаясь пролить все и опрокинуть. Только как все оказалось готово, подсаливал аккуратно, памятуя о минимальной суточной норме в 5 грамм. А тут ведь жара, лето же, поэтому он брал немного побольше, отмеряя ножичком на глазок нужную дозировку. Благо, что определенный опыт походов позволял оценивать по кучке соли ее массу. Приблизительно. Получилась очень нехитрая трапеза весьма умеренных вкусовых качеств. Ей явственно не хватало специй. Слишком пресная. Практически больничная. Но вполне съедобная и сытная. А по животу после нее растекались удивительно уютные волны тепла. Тем более, что с рыбой он затушил еще и немного корней рогоза, богатого крахмалом, из-за чего у него вышло что-то в духе рыбы с картошкой, очень приблизительно. Да, положа руку на сердце, вкус заметно отличался, но ему хотелось испытывать именно такие ассоциации, просто чтобы в рамках некоторого самообмана полегче переносить свою участь. А кто он такой, чтобы отказывать себе в такой малости? Покушали, и он занялся изготовлением паниги 12. Паняга – это каркас из веток, обычно состоящий из спинки и нижнего выступа, который имел возможность прикрепить к нему корзинку, мешок или еще что, да хоть отдельный тяжелый предмет, например, крупный камень, носилось на лямках, как рюкзак, из-за чего традиционно считается вариантом каркасного рюкзака. Кроме определенной модульности и универсальности, главным ее достоинством является то, что спина испытывает более равномерные нагрузки и на нее ничего не давит в плоскости, как обычно случается с рюкзаками без каркасов. Это еще зачем? Поинтересовался Вернидуб. Я не собираюсь сидеть без железа, топор хочу, без него жизни нет, да и нож нормальный, а не эту кроху. Ты знаешь, где они припрятаны? Разумеется, в земле, но чтобы их добыть, мне кое-что потребуется, так что я отлучусь ненадолго. Ловушки ты видел, как я использовал, сможешь их достать и рыбу себе приготовить? Раны позволит, я лучше на корешках, осторожно произнес Вернидуб. Воды боишься? Это тебя вода приняла. Мне же к ней лучше не соваться. Я нашел тебя в воде по пояс и без сознания. Бежать пытался, в траве спрятаться. Там же ила по пояс и больше. Утянуло бы. Кто же знал, а чем тебя приложили? Бок поранили копьем. Сразу, как я побежал, попытались достать. А голову, не ведаю. Это уже в траве случилось. Кинули, видать, что-то. Может, камень. Видишь, сунулся к воде, меня и уложили. В лес бежать надо. Так и болтали. Вернидуб рассказывал о своей попытке сбежать, а Неждан слушал, изредка задавая наводящие вопросы, доработал над понягой. Ему остро требовался инструмент, без которого железа не получить. Вот он и собирался поискать подходящие камни на перекатах, в ручейках и в прочих подобных местах. Ну а что? Он сам видел в музеях всякие поделки со стоянок среднего течения Днепра, в том числе кремневые. Значит, можно было найти. Этим он и собирался заняться. Быстро завершив дела с понягой и перевязав Вернидуба, под вопли последнего, он отправился в поход. Затянул с его начала. Да, надо было раньше выходить. Сильно раньше. Вон, уже солнце к зениту почти поднялось. Однако множество мелких бытовых дел сожрали незаметно много времени, а откладывать на завтра Неждан не хотел. Тянуть и ждать у моря погоды в сложившихся обстоятельствах было в высшей степени глупо и неосмотрительно. Чуть проваландался и сдох, просто сдох. Здесь, во два веки, за очень многие ошибки и, особенно за леность, полагалась одна единственная награда – смерть. Седой же пожелал Неждану легкой дороги и вернулся в полуземлинку. Еда была, а сон – лучшее лекарство. Впрочем, сразу не заснул. Паренек этот его удивлял. Он не выглядел испуганным или разозленным молодняком, потерявшим все. В какие-то моменты Вернидубу даже казалось, что он его постарше будет. Да и вообще, все выглядело так, словно Неждан не тот, за кого себя выдает. Прежде всего до крайности подозрительно выглядела история с водой. Он ведь сам видел труп паренька, которого относило волной. Его все таковым и посчитали, а тут восстал. Или нет, или да, непонятно. На вид, живой. Принимает пищу и избавляется от нее. Спит, но полный странностей. Словно некто или нечто натянул на себя шкурку того бедного Неждана. И оговорки странные, и слова иногда чужие проскакивают. И дела, вон, воспаление сран ведь и правда сошло. Утром еще немного промыли чуть гноящиеся места солевым раствором. А так он явно шел на поправку. Восставший утопленник такого бы делать не стал. О них сказывают совсем иное. И Вернидуб ломал голову над тем, с кем или с чем он столкнулся. Неждан тем временем быстро удалялся. Дорога шла легко. Копье выступало как посох. Поняга с корзинкой не давила на спину. А ноги, привыкшие ходить босиком, уверенно ступали по довольно мягкой земле, в которой еще невозможно было встретить ни битого стекла, ни гвоздей, ни прочих пакостей. Шел он вдоль реки, не углубляясь в лес. Во всяком случае там, где это было возможно. 100 метров. Километр. И чу. Что-то в траве странное приметил. Подошел ближе и обнаружил на пригорке объедки небольшой косули. Шкура изодрана. Мясо нормально, куска не срезать. По сути, только обглоданные кости. В теории у нее еще мозг имелся. Ценители говорили: вкусная вещь, но сколько у этой дикой козы того мозга, а доставать – морока. И, главное, как его готовить-то во время этого забега? Так или иначе Неждан несколько минут постоял у объедков, подумал, да и пошел дальше, поймав себя на мыслях о сильном раздражении. Отступившая было после сытного завтрака нервозность, вновь обострилась. Волки, много. Это крайне серьезное испытание для человека с таким могучим вооружением, практически героическое. Про медведей же Неждан даже думать не хотел. Еще километр, еще. Он шел, высматривая интересующие его вещи, на автомате, а из головы не шли мысли про диких хищников, отчего внимание имел притупленное. Глазами водил вдоль воды, а на деле больше слушал, и пытался периферийным зрением срисовать какую-нибудь пакость, крадущуюся к нему. Так и блуждал до самого вечера, осознав в ранних сумерках, что спать ему придется в лесу, дикарем, причем натуральным, а не как в советское время выезжали на природу, то есть без палатки и прочих удобств, да еще считай в заповедных местах, заполненных всякого рода непуганной живностью. Когда Неждан выходил, он рассчитывал быстро вернуться, до темноты, но нет, перекат за перекатом, ручеек за ручейком не оправдывали надежд. Камни имелись, и весьма интересные. Во всяком случае для наковальни и молота он себе там варианты присмотрел, отложив, а вот кремень его не наблюдалось. Хотя Неждан склонялся к тому мнению, что он просто не умеет его готовить, то есть, определять. Может, он как-то обкатался, сбился или еще как замаскировался. Всегда оставался вариант с так называемыми полированными топорами, которые можно было делать из куда большего спектра материалов. Но к такому решению он обращаться не спешил, ибо это время. Такие делать чрезвычайно долго, неделю, а то и две. Да и остроты особой у них не имелось, значит и рубить ими намного сложнее, что существенно увеличит трудности заготовки дров. Впрочем, эта задумчивость с легким налетом паники у него продлилась недолго. Чего рефлексировать-то? Действовать нужно, пока совсем не стемнело. Быстро присмотрел себе место для ночевки, найдя отличный пятачок у густых зарослей дикого шиповника, такого мелкого кустарника, через который никакое более-менее крупное животное по доброй воле не полезет. Переплетение тонких, прочных, эластичных веток, усеянных острыми шипами, выглядело достаточно убедительно для этого. Метнулся в лес, притащил 4 бревнышка, взяв их в завалах бурелома, из которых соорудил 2 ноги, этакие таежные костры, когда одно бревно с небольшим зазором укладывается над вторым, подпираясь, например, колышками, а между ними разводится огонь. Горит это все не сильно, но, горит, а главное, не требует никакого обслуживания, и можно спокойно ложиться спать, не опасаясь, что огонь погаснет, хотя бы часов 6-8. Так вот, эти надежды Ждан расположил так, чтобы его бивак оказался в своего рода треугольнике. С одной стороны, колючие заросли, с двух других, огонь. Сделать шалаш он уже не успевал, чтобы укрыться от пернатых тварей. Поэтому, в ходе лихорадочного обдумывания, вспомнил про одно средство. Нашел ближайший муравейник, чуток его разворошил, и, наверное, полчаса уже в поздних сумерках давил этих насекомых и мазал получившейся кашицей открытые участки тела. И о чудо, комары действительно от него отстали. Но комары, это полбеды, жужжат покусывая, что тут такового, вполне материальный и реальный противник. А вот воображение с ним-то что делать? Всю ночь горячий воздух от костров порождал самые удивительные образы в окружающем лесу, от каких-то натуральных, вроде медведей и волков, до совершенно безумных. Так, например, он разок увидел дракона, гадящего у березки, встряхнул головой, наваждение отпустило. Пару раз наблюдал лешего, старую, страшную русалку, и даже смешариков, прыгающих с ветки на ветку. Иными словами, спал он еще более насыщенно, чем там, в полуземлинке, из-за чего утром голова его натурально гудела, а глаза отлично бы подошли для новозеландского танца хака, чтобы устрашать врагов. Ну и общий настрой был вялый с едва-едва ворочающимся сознанием. Думать не хотелось, тревожиться не хотелось, ну или скорее не получалось из-за этакого перегорания. Он даже не стал после пробуждения проверять следы в лесу, списав эти все свое бурное воображение. И дело пошло, серьезно, хорошо, добротно. Как только он перестал отвлекаться на все лишнее, сразу начал замечать интересующие его камешки, словно бы в его мозгу что-то переключилось, и он психологически принял ситуацию, в которую попал, заодно дав волю той части своей личности, которая досталась от старого, местного Неждана. Он-то к подобным опасностям относился совсем иначе. Глава 4, 166, июнь 11. «Ну, здравствуй, плотина-американец», — произнес Неждан, разглядывая бобра. Тот сидел у пенька и пялился на человека. Неждан же присматривался к тем деревьям, которые этот грызун переросток уже свалил. Даже с хорошим стальным топором столько срубить, много дней работы, отчего в голове Неждана начали появляться яркие и сочные мысли, связанные с экспроприацией и реквизицией. Ну а что, как там говорилось, хороший плохой главное, у кого ружье. Ружья у Неждана, правда, не имелось к его величайшему сожалению. Однако бобер, видимо, что-то неладное почувствовал. Вон, хвостом застучал по земле, да и вообще, начал вести себя странно и довольно агрессивно. Так что Неждан опешил от неожиданной реакции животного. Вот если бы его удалось спугнуть, тогда да. Просто бы забрал этот поваленный им лес и все. А тут, раньше он с этими любителями целлюлозы не сталкивался, но слышал и не раз о том, как бобры наносили увечья и даже убивали неосторожных людей. Зубы-то у них, а вого, уходить же этот мохнатый деятель не собирался. Поэтому чуть помедлив, Неждан поднял несколько комьев в земли и кинул их в него. Но тот лишь сильнее захлопал хвостом и укрылся за пеньком, не уходя. И словно бы выманивание человека на сближение, недобро на него поглядывая, Неждан не повелся. Копьем можно и промахнуться, непривычен он к нему, да и вообще, не так уж сильно прямо сейчас ему требовались именно эти деревья. За ними можно было прийти и завтра, и послезавтра, подготовившись, хотя бы тех же камней набрав полные хаем полную корзинку, сделав еще и прощу на палке 13, проща на палке. Здесь имеет в виду фустибол, одно из позднеантичных изобретений. Проща крепилась на палке, что позволяло не только увеличивать рычаг, но и резко поднимать удобству и простоту контроля, а значит, и имел ниже порог освоения, чтобы проверить ее в деле. А вообще, его снова посетила мысль, что ему карманов остро не хватало, прямо вот отчаянно. Как местные без них обходились, загадка. Там, в 21 веке, он много раз слышал о том, что плотяная вошь появилась примерно 100 тысяч лет тому назад. Жила эта мелкая мерзость только на одежде, что позволяет, в свою очередь, определить, когда та появилась. Карманы же стали более-менее распространенными лишь в 17 веке 14, хотя карманы появились раньше, в средние века, но только с 15 века начали мало-мало расширять бытование в Европе.